Переосмысление философии. По мнению многих, если инструментальный разум с его жаждой господства привел к таким зверствам, философию нужно пересмотреть с учетом новых перспектив, иначе говоря, подвести под нее новые основы, что неоднократно и предпринималось. Фактически намерение переосмыслить философию осуществлялось всякий раз, когда человечество становилось жертвой собственных аппетитов и страстей, на службу которым всегда ставился такой мощный инструмент, как разум. Французский философ Жак Боверес указывает, что крах или разочарование в политической сфере, последним таким событием был эффектный развал марксизма, могут превратиться в своего рода психодраму, которая ставит вопрос, возможна ли философия после всего, что нам на сегодняшний день известно. Этот вопрос риторический для тех, кто заученно отвечает, будто философия в данных обстоятельствах не только возможна, но и более чем когда-либо необходима, не покажется бессмысленным. Если мы более серьезно поразмышляем над истинной природой философии и реальных возможностях разума. Действительно, в той или иной форме, хотя скорее все-таки в сферах академической науки, философия пережила все бедствия, не утруждая себя, однако, простым и ясным решением тех громадных задач, которые стоят сегодня перед человечеством, и на которые религия уже не может дать ответ, по выражению немецкого социолога Макса Вебера, в силу расколдованности современного мира. Однако и в наши дни, пусть робко и отрывочно, философия пытается утешить сбитого с толку ошеломленного гражданина. Хотя она не является одной из наук и, в отличие от них, не располагает списком решенных проблем, за что ее и критиковали, тем не менее, кое-кто из современных мыслителей обращает свой взор к мыслителям-классикам с намерением обнаружить в этой дисциплине определенную пользу, которая оправдала бы ее существование. Среди таких мыслителей канадец Лу Маринов, автор книги «Больше Платона, меньше Прозака», и итальянец Джованни Реале.